11. СССР и западные союзники. Уже первые часы советско-германской войны показали, что расчеты Гитлера на политическую изоляцию Советского Союза провалились. Только турецкий министр иностранных дел Сараджоглу, узнав о нападении на СССР, воскликнул: «Это не война, а крестовый поход». Впрочем, Турция оказалась достаточно предусмотрительной, чтобы не принимать участие в войне, а сохранять нейтралитет. Иной была реакция правительств Англии и Соединенных Штатов Америки. В 1940-41 годах на флангах Британской империи Англия терпела одно поражение за другим. Провалилось наступление генерала Уайвелла на Ближнем Востоке. В связи с этим в Ираке произошел прогерманский переворот. Англичане потерпели поражение в Греции и на Крите. Нападение Испании на Гибралтар казалось неотвратимым. В битве на морских коммуникациях английский торговый флот нес огромные потери, особенно в Атлантике. Снабжение Англии продовольствием и сырьем, от чего в значительной мере зависело ее существование, серьезно осложнилось. Подробно смотрите Некрич «Внешняя политика Англии», 1939-41, Москва, издательство «Наука», 1963 год. Англия переживала один из самых опасных моментов в войне. К середине 41 года Советский Союз и Англия стояли перед неизбежностью выбора. Советский Союз в связи с угрозой нападения на него гитлеровской Германии. Англия из-за крайне тяжелого положения, в котором она оказалась в результате почти двухлетней войны. Опрос английского общественного мнения, проведенный в апреле 41 года, показал, что за дружественные отношения между СССР и Англией высказалось 70% опрошенных. Март 1939 года – 84%. Английское правительство посылкой предупреждений советскому правительству о неминуемом нападении Германии, своим отношением к полету Гесса, договоренностью с правительством Соединенных Штатов Америки о мерах, благоприятных для Советского Союза, которые необходимо будет принять в случае германо-советской войны, показало, что оно готово быть союзником СССР в войне против Германии. Сразу же после известия о нападении Германии на СССР 22 июня в 9 часов утра, за 3 часа до официального заявления советского правительства своему народу о нападении Германии, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль заявил, что отныне Англия является союзником СССР и окажет ему всевозможную помощь в войне против нацистской Германии. Черчилль также подчеркнул в своей речи, что он был и остается противником коммунизма. Мнение Черчилля далеко не совпадало с выкладками английских военных специалистов, которые считали, что СССР потерпит поражение в течение 10 дней. 12 июля 1941 года в Москве было подписано соглашение о совместных действиях СССР и Великобритании в войне против Германии. Они обязывались не заключать с Германией сепаратного мира. Текст соглашения смотрите «Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Указанное сочинение. Том 1. Страницы 131-132». 2 августа было заключено военно-экономическое соглашение с Соединенными Штатами. Указанное сочинение. Страницы 139-144. А в октябре было заключено тройственное соглашение о снабжении СССР оружием, военной техникой и стратегическими материалами. Указанное сочинение, страницы 176-178. Снабжение началось немедленно, И в битве под Москвой танки и самолеты, прибывшие из-за океана, сделали свое дело. Поставки Советскому Союзу военных материалов были весьма ко времени в конце 41 года и в начале 42, когда немцы стояли у ворот Москвы и Ленинграда и вели успешное наступление на юго-западе России. Советская военная промышленность, частью захваченной немцами, частью перемещавшаяся в это время на восток, была в значительной степени парализована. Поставки шли в СССР через опасное Арктическое море, где немецкие рейдеры не раз и не два пускали ко дну английские караваны, направлявшиеся в СССР. Английские моряки проявляли огромное мужество, чтобы доставить вовремя грузы в Мурманск. Здесь разместилась английская авиационная часть, которая обеспечивала разведку и прикрытие караванов на подходе к советским берегам. С октября 1941 года до середины июня 1942 в СССР было отправлено 16 конвоев. Они доставили более 3000 самолетов, 4000 танков, 30 тысяч других машин, 42 тысячи тонн авиационного бензина и масла, 66 тысяч тонн горючего и 800 тысяч тонн разнообразных грузов. В середине июня конвои были прекращены из-за больших потерь, которые несли англичане от действий немецких рейдеров. За все время войны союзники поставили СССР 18,7 тысячи самолетов, 10,8 тысячи танков, 9,6 тысячи артиллерийских орудий, 401,4 тысячи автомашин, 44,6 тысячи металлорежущих станков, 2 599 тысяч тонн нефтепродуктов, 517,5 тысяч тонн цветных металлов, 172,1 тысячи тонн кабелей провода, 1860 паровозов, 11,3 тысячи платформ. Эти поставки составляли до 12% произведенного в СССР и использованного в войне против Германии вооружения. История Великой Отечественной войны, указанное сочинение, том 6, Москва, 1965 год, страницы 48 и 62. Союзники посылали в СССР также продовольствие, одежду и прочее. Американские автомашины сделали советскую армию мобильной. В политическом плане военный союз, который был заключен между СССР и Великобританией и СССР и Соединенными Штатами Америки в 1942 году, концентрировался вокруг проблемы открытия Второго фронта в Европе. Обилие работ по истории Второго фронта, как в СССР, так и на Западе, позволяет остановиться в этой работе лишь на основных моментах. Официальная позиция правительства СССР, Великобритании и Соединенных Штатов Америки изложена в двухтомном сборнике документов МИДа СССР «Переписка председателя Совета министров СССР с президентами Соединенных Штатов Америки и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-45 годов». Госполитиздат, Москва, 1957 год, в официальной публикации Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, а также в мемуарах Черчилля. Вопросы стратегии подробно разобраны в официальном многотомном английском издании «Великая стратегия». Сокращенный перевод этого издания был опубликован в Советском Союзе воениздатом в 1959-67 годах. Под Вторым фронтом подразумевался фронт, который союзники должны были открыть во Франции путем высадки своих вооруженных сил. Политическая активность вокруг открытия Второго фронта включала не только обмен мнениями, требованиями и обещаниями на высшем уровне руководства стран, но также хорошо организованные и искусно проводимые кампании мобилизации общественного мнения Англии и Соединенных Штатов Америки с требованиями немедленного открытия Второго фронта. С военной точки зрения открыть Второй фронт в Европе в 1941-42 годах было невозможно. Не накоплено ни нужных сил, ни опыта в такого рода десантных операциях гигантского масштаба. Кроме того, и это было очень важно, господствовавшая стратегическая концепция англичан, за которой продолжительное время следовали и американцы, решительно отличалась от советской концепции и исключала ту степень риска, на которую были готовы идти советские стратеги. Советский Союз настаивал на облегчение его военного бремени, которое и на самом деле значительно превышало военное бремя союзников. Летом 1941 года на советско-германском фронте было сконцентрировано около 70% всех германских вооруженных сил. В первой половине 1944 года, накануне вторжения союзников во Францию, Германия держала в России 63% своих сил, и даже после открытия Второго фронта на советско-германском фронте находилось от 55 до 57% всех германских вооруженных сил. Краткая история, указанное сочинение, страница 566. Отсутствие Второго фронта в Европе вело к увеличению военных потерь Советского Союза, и без того колоссальных из-за превратности войны, преступного небрежения, просчетов и ошибок советского правительства, высшего военного командования и просто неумения воевать. С середины 43 года потери Красной Армии стали значительно меньше. В 1943 году, вероятно, было возможно открыть Второй фронт во Франции вместо высадки в Италии. Но здесь вступили в силу политические соображения. Наиболее важным из них было не допустить СССР на Балканы, которые Англия продолжала рассматривать как жизненно важную зону своих интересов. Высадка в Италии могла развиться в успешное наступление англо-американских союзников на Балканах, но этого не произошло. В то же время возникла новая проблема для союзников – не собрал ли СССР уже достаточно сил, чтобы выиграть войну без их помощи с Запада? Такая возможность, в принципе, не исключалась, и это было весьма мрачной перспективой для Англии и Соединенных Штатов. В ноябре 43 года была официально объявлена советская программа устройства мира. Главными ее пунктами были: освобождение европейских народов от фашистских захватчиков и оказание помощи в восстановлении их государственной независимости, свобода выбора освобожденными народами форм правления, суровое наказание виновников войны, создание необходимых условий для предотвращения новой агрессии со стороны Германии, обеспечение длительного экономического, политического и культурного сотрудничества европейских народов. Сталин. 26-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Указанное сочинение. Том 1. Страница 118. Несомненно, что эта программа была весьма привлекательной. Проблема заключалась в том, как свободный выбор народов будет обеспечен на практике. С середины 1943 года политика СССР, как внутренняя, так и внешняя, становится более целеустремленной. Внутри страны она была направлена на укрепление предвоенной системы, возвращение утраченных партией в начале войны моральных позиций, усиление пропагандных и репрессивных методов для этой цели. Во внешней политике СССР искусно использует к своей выгоде подозрительное отношение президента Рузвельта к имперской политике Великобритании. Рузвельт надеялся на прочное и длительное послевоенное сотрудничество со Сталином. Американские государственные деятели и эксперты жадно ловили малейшие признаки того, что на Западе называли перерождением коммунизма в русский национализм. Эти ожидания значительно усилились после того, как в мае 43 года Сталин приказал распустить Коминтерн, усилив тем самым иллюзии в западном мире о перерождении советского коммунизма в русский национализм. В то же время СССР начал укреплять связи с движениями сопротивления и национально-освободительными армиями в Юго-Восточной Европе, ловко эксплуатируя естественное желание народов изменить господствующие режимы, превратившие их страны в гитлеровских сателлитов. Великобритания, а вслед за нею и Соединенные Штаты, часто поддерживали партии и политиков, связанных так или иначе со скомпрометировавшим себя старым порядком или остатками старых клик. Англичане и американцы не позаботились вовремя о том, чтобы найти и консолидировать центристские или либеральные силы в освобождаемых странах. То было следствием непонимания сущности коммунистического режима в СССР и органической неспособности государственных мужей Запада понять образ мышления советского руководства. С другой стороны, западные руководители не увидели неизбежности изменений, вытекающих из характера освободительной войны против нацизма и его системы. Американские государственные деятели лучше понимали проблемы, связанные с перспективами распада британской колониальной империи, что должно было, по их расчетам, широко распахнуть ворота бывших английских владений для американского бизнеса. Наконец, американцы были озабочены войной против Японии и поэтому переоценили свою нужду в помощи СССР в этой войне. Европа, в общем, была незнакома американцам, чужда им по духу. Европейские проблемы оказались слишком сложными, опасными, раздражающими. В итоге Соединенные Штаты Америки и Великобритания продолжали, как правило, ориентироваться на правые элементы в Восточной и Юго-Восточной Европе, очищая тем самым поле политической активности для успешных действий коммунистических партий, часто контролируемых или направляемых Советским Союзом. Коммунисты сделали то, что не могли сделать Англия и Соединенные Штаты Америки. Выработали программу национального возрождения, которая позволила им выиграть поддержку не только рабочего класса, но и средних городских и сельских слоев. Уязвимость политики западных союзников заключалась также в отсутствии конкретной позитивной политической программы для освобожденных народов Европы. Коммунистические партии быстро заполняли вакуум своими программами действия. С 1943 года советское руководство начинает играть ведущую роль в политике антигерманской коалиции. Сталин самолично появился на Тегеранской конференции 28 ноября 1 декабря 43 года. Искусно играя на американо-английских противоречиях, он добился твердого обещания открыть второй фронт во Франции не позднее 1 мая 44 года. План Черчилля об открытии фронта на Балканах был отвергнут. Второй победой Сталина в Тегеране, подтвержденной и усиленной затем на конференции в Ялте, февраль 45 года, было официальное признание союзниками так называемой линии Керзена в качестве будущей восточной границы Польши. Третья победа Сталина в Тегеране заключалась в признании его претензий на Кёнигсберг, который никогда исторически России не принадлежал. Был доволен и Рузвельт, получивший заверение Сталина о готовности СССР принять участие в войне против Японии после окончания войны в Европе. Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав СССР, США и Великобритании 28 ноября 1 декабря 1943 года. Москва, Политиздат, 1984 год, страница 84. Вся военно-политическая ситуация в мире радикально изменилась к исходу 1943 года. Главные вопросы стратегии и политики были согласованы между союзниками в Тегеране. Началась интенсивная подготовка к высадке во Франции. В Германии среди высшего офицерства зрел заговор против Гитлера. На советско-германском фронте стратегическая инициатива была прочно в руках советского командования. Советские вооруженные силы на фронте против Германии превосходили немецкие на 1 259 000 человек. 6 165 000 против 4 906 000. В 2,5 раза по авиации, 8,5 против 3 000. В 1,4 раза по артиллерийским системам, 90 000 против 54 и так далее. Краткая история, указанное сочинение, страница 318. В январе 1944 года началось новое советское наступление, в результате которого была окончательно снята блокада с Ленинграда. 27 января 1944 года, после 870 дней осады, Ленинград был полностью деблокирован. Был освобожден также Новгород. Теперь линия фронта проходила в 150-280 километрах от Ленинграда. На юго-западе весной 1944 года была освобождена вся Украина западнее Днепра, включая Кривой Рог, Никополь, Николаев, Одессу. В апреле-мае был освобожден Крым. На юге советские войска вышли на государственную границу на фронте шириной в 400 километров. 6 июня 1944 года англо-американские войска высадились на севере Франции в Нормандии. Операция была искусно спланирована и выполнена американцами и англичанами. Теперь Германия оказалась в тисках войны на два фронта. 10 июня советские войска начали второе наступление на Ленинградском фронте, заняли Выборг и вышли к советско-финской границе. 23 июня началось наступление трех советских фронтов на западном направлении. 3 июля был освобожден Минск, и на следующий день советские войска пересекли старую польскую границу. В течение лета 1944 года от немцев была очищена часть территории Прибалтики. В июле-августе 1944 года Красная Армия вступила в Польшу и заняла примерно 1/4 часть ее территории с населением в 5 миллионов человек. Вместе с Красной Армией пришли польские войска, сформированные в СССР. В Люблине был создан в противовес польскому правительству в изгнании Польский комитет национального освобождения. Преимущество ПКНО заключалось в том, что он находился на территории Польши и пользовался полной военной и политической поддержкой Советского Союза. Польское же правительство в изгнании находилось вдали от Польши, в Лондоне, но оно пользовалось доверием подавляющего большинства населения страны. В начале августа 1944 года премьер польского правительства в Лондоне Станислав Миколайчик выехал в Москву для переговоров со Сталином. Но эти переговоры не привели ни к какому соглашению. Сталину в Польше нужно было такое правительство, которое признало бы новую границу и безоговорочно подчинилось бы воле Москвы в ее политических устремлениях. Намерением же лондонского правительства было воссоздание независимой Польши с восточной границей к 17 сентября 1939 года, но выгодному для СССР решению польского вопроса способствовали Англия и Соединенные Штаты Америки. Предварительным условием советского решения польского вопроса было разоружение и ликвидация всех формирований армии Краевой, подчинявшихся польскому правительству в Лондоне. В августе советские войска заняли предместье Варшавы Прагу на левом берегу Вислы. На противоположном берегу, всего в нескольких стах метрах, была польская столица. Советское наступление приостановилось, по более поздней официальной советской версии, из-за необходимости подтянуть тылы и перегруппировать войска после стремительного наступления. Теперь лондонское правительство решило поднять в Варшаве восстание, чтобы освободить ее и утвердить свое влияние в столице до прихода советских войск. 1 августа 1944 года части подпольной армии Краевой под командованием генерала Бор-Комаровского подняли восстание, к которому немедленно примкнула значительная часть варшавян. Польское командование в Варшаве рассчитывало, что советские войска окажут помощь восставшим. Существует версия, будто советский делегат капитан Калугин, посланный штабом командования фронтом, переправился в Варшаву и установил связь с польским командованием. Однако на его сообщение о возможности высадки десанта на другом берегу Вислы ответа не последовало. Судьба самого Калугина осталась неизвестной. Английское и американское правительства обратились к Сталину с просьбой помочь восставшим. Переписка, указанная в сочинении, том 1, номер 317, страница 255, Черчилль Сталину, 12 августа 1944 года, номер 322, страница 257, Рузвельт и Черчилль Сталину, 20 августа 1944 года. Сталин отказал, сославшись на то, что восстание было начато без предварительного согласования с советским командованием и является авантюрой, за которую отвечают лондонские поляки. Там же номер 323, страница 258, Сталин Черчиллю и Рузвельту, 22 августа 1944 года. Восстание продолжалось 2 месяца. 2 октября восставшие капитулировали. По приказу Гитлера население Варшавы было эвакуировано, повстанцы разоружены и взяты в плен, а город почти полностью разрушен. Варшавское восстание сыграло на руку политическим целям Сталина. Неудача восстания основательно подорвала политические позиции лондонского польского правительства. Очередная поездка Миколайчика в Москву в октябре, во время пребывания там Черчилля, снова не дала результатов. Черчилль многократно предостерегал Миколайчика, что не будет поддерживать его правительство, если оно не пойдет навстречу советским требованиям. Президент Рузвельт практически устранился от вмешательства в польские дела, заявив, что признает приоритет английского и советского правительств в решении польского вопроса. Президент информировал Миколайчика, что если будет достигнуто взаимоприемлемое соглашение, то Соединенные Штаты Америки возражать не будут. Рузвельт Миколайчику, Вашингтон, 17 ноября 1944 года. Между тем, польские вооруженные силы, действующие под советским военным руководством, достигли 286 тысяч человек. 31 декабря 1944 года ПКНО был преобразован во Временное правительство Польши. СССР немедленно признал его. 24 ноября в Лондоне Миколайчик подал в отставку, и было создано новое польское правительство с Томушем Арцишевским во главе. Арцишевский, один из лидеров польской социалистической партии, был противником каких-либо уступок Москве. Такова была ситуация, когда Сталин, Рузвельт и Черчилль встретились вторично. Встреча была на этот раз на советской территории в Ялте.